Глава 20. Спасательный круг. Мне плохо. Умоляю, кто-нибудь, помогите! Этот крик застревает в горле. Не могу дышать, не могу спать, не могу есть. Пропускаю тренировки, в школу тоже не хожу. Голова словно собрана из кусочков. Нужно носить ее аккуратно, чтобы не развалилась. То брожу по комнате, то включаю компьютер, то выключаю его. Завариваю чай, но не пью. Делаю бутерброд, но не ем. Мне хочется кому-нибудь рассказать, в какую западню я попала. Как трудно без льва и как страшно от мысли, что Арс опять потащит меня в гараж. Вот бы выплеснуть из себя этот кошмар и позор, чтобы не носить внутри. Но надо молчать. Никто ничего не должен знать. Обо всем, что случилось, можно рассказать только одному. Нет, не человеку. Сажусь за стол, достаю дневник. 1000 лет ничего сюда не писала. А теперь не могу не написать. Сегодня Арсений. Начинаю и зачеркиваю так, что получается дырка. Нет, вдруг прочитает Сева. Он уже читал один раз, в 5 классе. Надо как-то зашифровать, что-то придумать. Идея появляется сразу, и я пишу. Жила в океане лодка. Это была маленькая свободная лодочка с белым парусом. Она плыла куда хотела и отдыхала там, где ей нравилось. Иногда лодка подолгу стояла в тихой бухте, а иногда выплывала в открытый океан и ловила течение. Однажды лодка увидела корабль. Он был красивым и сильным, ни на кого не похожим. Корабль позвал ее за собой, и лодка поплыла с ним. Рядом с кораблем было легко и радостно. А главное, лодка не боялась ни штиля, ни урагана. Корабль мог защитить ее от любой напасти. Но вот как-то раз пиратский клипер подловил лодку, когда она ненадолго осталась одна. «Плыви со мной!» — приказал он. «Или пушки пустят на дно твоего друга!» И лодка согласилась. Разве она могла поступить иначе? Клипер привязал к себе лодку веревкой и потащил по океану, через бури и ураганы, не особенно заботясь о ней. И лодка. Ручка замирает над листом. Я не знаю, что станет с лодкой. Освободится ли она от клипера? Прячу дневник в стол, падаю на кровать. Мне хочется выплакать свою беду. Может, тогда станет чуток легче? Но слез нет. Я лежу, смотрю в потолок. И вдруг появляется Сева. «Давай рассказывай». Он ложится рядом, бесцеремонно отпихивая меня к стенке. Его загипсованная нога теснит мою ногу. «Рассказывать?» «Да, рассказывай, что с тобой?» Сева начинает злиться. «Наверное, от голода. Не помню, когда последний раз готовила». «Все в норме», — отвечаю. Продолжаю смотреть в потолок. «Оказывается, эти потолочные плиты такие интересные. Если расфокусировать зрение, можно увидеть один рисунок, а если сфокусировать — другой». «Ты мне лапшу на уши не вешай!» Сева приподнимается на локте и нависает надо мной. «Я тебя не первый день знаю. Ты себя в зеркале видела? Хочешь, как зомби. Смотреть страшно». «Не смотри». «Ничего не ешь. На телефонные звонки не отвечаешь. На тренировки забила. Школу прогуливаешь 3-й день подряд». Сева ни слова не сказал о своем пустом животе. «Волнуешься за меня?» Смотрю на него. «Ясен пень. У меня все-таки одна сестра». Брат тяжело вздыхает, потом говорит тихо. «Ну расскажи, Аль, что случилось? С Левой разбежались». Мотаю головой, сцепив зубы. «Об этом можно только выть или орать так, чтобы разодрать горло до крови». «Ясен пень, разбежались». «Но ничего, не дрейфь». Сева смотрит на меня с сочувствием. «Не сегодня гипс снимут, я твоего Лев найду, поболта...» «Не смей!» Вцепляюсь Севу в руку так, что ногти впиваются ему в кожу. «Даже не смей, понял?» «Эй, пусти!» «Он мне больше не нужен, видеть его не могу!» Шиплю, словно змея. Сева выдергивает руку, смотрит на следы от ногтей. «Ого, какие глубокие, почти до крови!» «Свихнулась!» Он растирает больное место. «Я же помочь хочу!» «Отстань вместе со своей помощью! Ты мне тоже не нужен!» Сева отшатывается, встает и долго смотрит на меня сверху вниз. Кажется, он вот-вот закричит, обзовет ненормальный или бросит в меня подушкой. Но Сева вздыхает и говорит. «Слушай, я там картошку пожарил. Иди поешь, что ли». картошку? Сева?» Он медленно хромает к двери, потом оборачивается. «Значит так, сегодня мне гипс снимут, а завтра вместе идем в школу. Поняла? Не пойдешь? Отцу расскажу. Пусть с тобой разбирается». Я сдерживаю едкий смешок. Хочу напомнить, что папа никогда со мной не разбирался. Но Сева не дает слова вставить. «И тренировки, чтобы не пропускала», — продолжает. «Лев на них все равно не ходит, мне Антон рассказал. Он звонил, спрашивал, когда гипс снимут. Тобой интересовался. Ну и про льва обмолвился». Странно. От этой новости становится легче. Словно в жуткую тьму падает зернышко света. Я соскучилась по кикбоксингу, но не шла в зал, боялась увидеть льва. А он, значит, и сам не ходит. «На тренировку пойду», — сообщаю Севе. «И Тане позвони. Она меня в мессенджерах сообщениями завалила», — говорит Сева. Потом добавляет. «Знаешь, Аль, ты не одна». «Знаю. Таня, конечно, хорошая, но она мне вряд ли поможет». Все мысли устремляются к кикбоксингу. Вспоминаю, как пружинит мат под ногами, как звенят цепями Харламовы, как Чехов говорит перед началом тренировки: «Сейчас подрубим музло!» Хватаюсь за эти мысли. Беру мобильник с тумбочки. 48 смс-ок от Тани. Еще 5 от Лили. Голосовые от Арса. Эти стираю, не слушая. Потом смотрю на часы. Ого, через 2 часа тренировка. Бреду на кухню, надо что-то поесть. Картошка очень даже не дурна. Специй, правда, маловато. И морковки нет. Но в целом есть можно. Впихиваю в себя 2 ложки. Топливо в баке. Можно собираться.